Глава 19. Иса вошел в Иерихон и проходил через город. Там был человек, которого звали Заккай. Он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком. Он пытался увидеть, кто же этот Иса, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Заккай забежал вперед и залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иса должен был проходить. Когда Иса подошел к тому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Заккай, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Заккай быстро спустился и с радостью принял его. Все, кто видел это, начали возмущаться. «Он пошел в гости к грешнику!» Заккай же встал и сказал Исе: «Повелитель, половину моего имущества я раздам бедным, а если я с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Тогда Иса сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Ибрахима. Ведь я, тот, кто был ниспослан как человек, пришел, чтобы найти и спасти потерянное». Тем, кто это слушал, Иса рассказал притчу. Они были уже недалеко от Иерусалима, и люди полагали, что Царство Всевышнего должно наступить немедленно. Иса сказал: «Один знатный человек отправлялся в далекую страну, чтобы получить царскую власть и вернуться. Созвав 10 своих рабов, он дал денег каждому в размере 100-дневного заработка. «Пустите эти деньги в дело, пока я не возвращусь», — сказал он. Но его сограждане ненавидели его и послали вслед за ним делегацию, чтобы заявить: «Мы не хотим, чтобы этот человек был нашим царем». Когда он возвратился, получив царскую власть, то приказал созвать к нему рабов, которым доверил деньги, чтобы спросить их, какую они получили прибыль. Первый явился и говорит: «Господин, твои деньги принесли доход в 10 раз». «Молодец», — похвалил хозяин, — «ты хороший раб. Ты был верен в малом, получи теперь в управление 10 городов». Пришел второй раб и говорит: «Господин, твои деньги принесли доход в 5 раз». Хозяин ответил: «Получи теперь в управление 5 городов». Затем пришел третий раб и говорит: «Господин, вот твои деньги. Я хранил их завернутыми в платок. Я боялся тебя, так как ты человек жестокий. Ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сеял». Хозяин тогда говорит: «Ах ты, негодный раб! Я буду судить тебя твоими же словами. Ты знал, что я человек жестокий, и что я беру там, где не клал, и жну там, где не сеял. Почему же ты не пустил мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, отдать их мне с прибылью?» И он сказал стоявшим там: «Заберите у него его деньги и отдайте тому, у кого уже есть 10-кратная прибыль». «Господин», — говорят ему, — «да ведь у него и так уже 10-кратная прибыль». Хозяин ответил: «Говорю вам, что каждому, у кого уже есть, будет дано еще, а у кого нет, будет отнято и то, что у него есть. А моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте прямо передо мной». Сказав это, Иса пошел дальше к Иерусалиму. Подходя к Байт-Фаге и Байт-Ании, что расположены у Оливковой горы, он послал вперед 2 учеников, сказав: «Идите в селение, которое перед вами. Войдя в него, вы найдете привязанного осленка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда. Если кто-нибудь вас спросит, зачем вы его отвязываете, скажите: он нужен повелителю». Ученики пошли и нашли все так, как им сказал Иса. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их: «Вы зачем отвязываете осленка?» Они ответили: «Он нужен повелителю». Они привели осленка к Исе и, набросив на него свои плащи, посадили на него Ису. Когда он ехал, люди начали расстилать на дороге свои плащи. И когда он приблизился к месту, где дорога спускается с Оливковой горы, все множество учеников начало радостно и громко прославлять Всевышнего за все чудеса, которые они видели. «Благословен Царь, который приходит во имя Вечного! Мир на небе и слава Всевышнему! Вышине небес!» Некоторые из бывших в толпе блюстителей Таурата сказали Исе: «Учитель, запрети своим ученикам!» Он ответил: «Говорю вам, если они умолкнут, то камни начнут кричать». Когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иса заплакал о нем. «Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир! Но сейчас это скрыто от твоих глаз. Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Всевышний посетил тебя». Затем Иса вошел во двор храма и стал выгонять оттуда тех, кто там торговал. «Написано, — говорил он им, — мой дом будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничье логово». Иса каждый день учил в храме, а главные священнослужители, учители закона и вожди народа искали случая, чтобы убить его. Однако они не знали, как это сделать, потому что все люди слушали Ису, боясь упустить хоть одно слово.